Регион для самых любознательных. Мимо Вани и Вари проехал автобус, полный веселых людей в ярких спортивных костюмах. «Туристы!» — с видом знатока сказал Ваня. «Может, просто спортсмены?» — предположила Варя. «Одно другого не отменяет», — задумался мальчик и добавил. «Обрати внимание, сколько у них фотоаппаратов. Спортсмены спортом занимаются, а не фотоохотой». На светофоре автобус затормозил. Ваня побежал к нему и замахал руками. Окошечко в автобусе открылось. «Привет из Москвы!» — крикнул оттуда веселый парнишка лет 15. «Привет из Арктики!» — ответил Ваня. «Вы туристы?» «Да!» — закивал парнишка. «Тут у вас так круто! Я думал, север — это только олени, да чумы. А тут столько всего! Я выложу видеоотчет у себя в блоге. Подписывайся!» И юный москвич продиктовал Ване адрес своего блога. «Куда едете?» — поинтересовался Ваня. «В русскую Арктику!» — объяснил парнишка. Он хотел еще что-то сказать, но светофор переключился на зеленый, и автобус тронулся, увозя туристов в новые, еще неизведанные ими края. «Что за русская Арктика такая?» — спросил у старшей сестры Ваня. «А, это национальный парк. Он так и называется. Русская Арктика», — начала свой рассказ Варя. «Площадь его по-настоящему огромна. Почти 1,5 миллиона гектаров. Ого, я даже представить себе не могу, сколько это». Парк включает в себя часть Новой Земли и землю Франца Иосифа с ее многочисленными островами, а также акваторию вокруг этих земель. Южный кластер русской Арктики — это новая земля с мысом Желания, на котором мы с тобой видели маяк. Также там находятся горы, названные в честь русских ученых Ломоносова и Менделеева. А северный кластер русской Арктики — это покрытая ледниками земля Франца Иосифа. В обоих кластерах этого парка живут белые медведи, песцы, лемминги, северные олени, разные северные птицы. Устраивают там настоящие птичьи базары, на которых можно встретить и чайку, и кайру, и бурганистра, и глупыша, и тупика, и множество других пернатых. В водах русской Арктики обитают атлантические моржи, нерпы, тюлени, три вида китов, а еще белуха и даже нарвал. «Ничего себе!» — восхитился Ваня. «А туристы там прямо и живут?» «Да». «Но мест для их размещения в парке пока не так уж много», — объяснила девочка. «В военном городке Нагурское, на земле Александра, могут остановиться одновременно всего 15 человек. В бухте Тихой, на бывшей полярной станции, теперь это музей, еще 20. Мыс Желания может принять только 12 человек. На сезонных опорных пунктах на островах Гофмана, Хейса, Норбрук и Грэмбелл одновременно могут разместиться всего по 5 человек. Но сейчас и этого вполне достаточно. Ведь такие маршруты выбирают лишь немногие. Самые-самые любознательные и самые-самые отважные. А в награду они получают незабываемые, невероятные впечатления от русского севера». «Самые-самые любознательные — это же совсем как мы», — заявил Ваня. «Надо как-нибудь съездить в этот парк». «Договорились. Мы же не только самые любознательные, но и самые отважные, правда же?» «Еще бы!»